Допив какао, я вернулась к ежегодникам с намерением узнать что-нибудь о Роланде Марче и его семье. Оказалось, что его дядя был довольно известным художником-любителем. Переместившись в секцию истории живописи, я выяснила, что его работы, ныне признаваемые весьма посредственными, в свое время имели громкий, хотя и недолгий успех. В книге Мортимера «Английские провинциальные портретисты» я нашла репродукцию одного из ранних творений Льюиса Энтони Марча с подписью «Портрет Роланда, племянника художника». Странное чувство возникало, когда я вглядывалась в это еще совсем юное лицо, пытаясь уловить в нем фамильное сходство с пожилой женщиной, его дочерью. Несколько минут я посвятила изучению его припухлых, чувственных черт, его блестящих светлых волос, ленивой посадки его головы. Наконец я закрыла книгу. Пустая трата времени. Я поняла, что даже если буду глядеть на него безотрывно, сутки напролет, все равно не отыщу здесь признаков девочек-близнецов, чьим отцом он официально являлся. Архивы Банбери Геральт. На следующий день я поездом отправилась в Банбери, в редакцию местной газеты «Банбери Геральт». Молодой сотрудник любезно продемонстрировал мне архив. Это слово может произвести эффект на тех, кто никогда не имел дела с архивами. Но я до того провела много времени в подобных местах и потому не выказывала удивления или разочарования, очутившись перед обыкновенным стенным шкафом в полуподвале редакции. «Меня интересует статья о пожаре в Анжелфилде», — коротко пояснила я. «Это было лет 60 назад». Молодой человек отыскал в шкафу коробки с номерами газет за данный период. «И еще я хотела бы просмотреть статьи в вашем литературном разделе примерно 40-летней давности». «Литературный раздел?» «Никогда не слыхала, чтобы в Геральт был литературный раздел». С этими словами он передвинул стремянку, извлек из недр шкафа еще несколько коробок и присовокупил их предыдущей партии, размещенной на длинном столе под окном. «Здесь вам будет удобно», — заявил он, ободряюще улыбнулся и оставил меня одну. В обнаруженной мною заметке сообщалось, что причиной пожара в Анжелфилде стал, по всей видимости, несчастный случай. Быстрому распространению огня способствовало то обстоятельство, что в здании хранились запасы бензина или керосина. По тем временам дело обычное. На момент пожара в доме не было никого, кроме двух племянниц хозяина. Обе сумели спастись и были доставлены в больницу. Сам хозяин, предположительно, находился за границей. Слово «предположительно» меня насторожило. Я быстро сверила даты. Оставалось еще 6 лет до официального признания его умершим. В заключение автор статьи вскользь упомянул об архитектурной ценности здания – и о том, что в своем нынешнем состоянии оно непригодно для жилья. Я сняла копию со статьи и проглядела несколько последующих номеров в расчете на дополнительную информацию, но безрезультатно. Сложив газеты на место, я занялась другими коробками. «Скажите мне правду», — такова была просьба молодого репортера в старомодном костюме, бравшего у мисс Винтер интервью для «Банбери Геральт» около 40 лет назад. И она до сих пор не забыла его фразу. Однако ничего похожего на это интервью я не нашла. В газете действительно не было литературного отдела, если не считать таковым цикл нерегулярно публиковавшихся рецензий на новые книги под рубрикой «Вам это должно понравиться». Рецензентом выступала некая мисс Дженкинскоп. Дважды в статьях мне попадалось имя Виды Винтер. Мисс Дженкинскоп явно принадлежала к числу ее поклонниц, судя по восторженному тону рецензий, в целом весьма толковых и обстоятельных. При этом не возникало сомнений в том, что мисс Дженкинскоп никогда лично не встречалась с мисс Винтер, а также в том, что она никак не могла быть тем самым молодым человеком в мешковатом коричневом костюме. Закончив просмотр газет, я аккуратно разместила их по коробкам. Молодой репортер оказался фикцией. Он сыграл роль наживки, вроде той мухи, что насаживает на крючок рыболов. И я на нее клюнула. Что ж, этого и следовало ожидать. Подтверждение того, что Джордж, Матильда, Чарли и Изабелла были реальными лицами, вселило в меня определенные надежды. Однако репортер, с которого, собственно, все и началось, таковым лицом не являлся. Я надела шляпку и перчатки и покинула редакцию «Банбери Геральт». Шагая по улице и выискивая взглядом кафе, я воспроизводила в памяти текст письма мисс Винтер. Я вспомнила, какое сильное впечатление произвели на меня тогда слова репортера из письма, как будто эхом отозвавшиеся под сводами мансарды. И вот теперь выяснилось, что этот человек был всего лишь выдумкой. Я должна была это предвидеть. Я имела дело с великой мастерицей сочинять байки, фантазеркой, профессиональной лгуньей. Стоит ли удивляться тому, что задевшая меня за живое просьба «Скажите мне правду» была произнесена не настоящим человеком, а плодом ее воображения?